Но тут тотчас же являлось воспоминание о том, что много молодежи посещает их дом, много есть ухаживателей, таких же славных, милых и веселых. Однако ни один из них не заставляет сильнее биться ее сердце, как это бывает при появлении Долгорукова и Борятинского. Ничей взгляд, кроме их взглядов, не вызывает яркой краски на ее лице. «Стало быть, люблю», — решила княжна. «Но кого из них? Ей-богу, не знаю». И невольная улыбка скользила по ее пухлым губкам при таком заключении, ясно говорившим, что она, пожалуй, любит их обоих. В тот самый день, в утро которого Долгорукий и Борятинский встретились в чаще Марьиной рощи с пистолетами в руках, Анна снова задумалась над решением, не дававшего ей покоя вопроса. Забившись в самую глушь громадного сада, княжна в сотый раз спрашивала себя, кого же из них я люблю? Но ответа не находилось. Не могла она подслушать этот ответ ни в биении собственного сердечка, ни в немолчном шепоте иглистой листвы сосен, ни в протяжном монотонном карканье ворон, целыми стаями сидевших по запорошенным снегом сучьям берез и кленов, и плотнее кутаясь в меховую шубку, княжна продолжала сидеть на скамье, опустив глаза на снежный ковер, расстилавшийся у ее маленьких ног. Вдруг вдали послышались чьи-то шаги. Явственно заскрипел снег. Шаги все ближе и ближе. Анна вспыхнула и торопливо поднялась со скамьи. Ей показалось, что она узнала шаги Борятинского. А когда на повороте дорожки показалась фигура князя Алексея Михайловича, совершенно против ее воли легкая гримаска недовольства скользнула по ее выразительному лицу. «А, князь!» — протянула она. «А я думала, что это Василий Матвеевич». Упоминание имени ненавистного соперника раздражило Долгорукова. Злобная улыбка пробежала по его тонким губам. «Вы напрасно будете его ждать, княжна», — медленно произнес он. «Он не придет». Княжна вздрогнула от зловещего тона его голоса и побледнела. «Отчего?» — воскликнула она. «С ним что-нибудь случилось?» Внезапная бледность, согнавшая краску с ее щек и дрожащий голос, каким молодая девушка задала этот вопрос, окончательно раздражили Алексея Михайловича, и он ядовито ответил: «Пустяки случились. Он убит». Это слово подействовало на княжну, как удар грома. Она затрепетала всем телом, как подстреленная птица, пошатнулась, и прежде чем Долгорукий успел ее поддержать, с тихим стоном упала на землю.